Боюсь, она только начинается. Самому обидно, но это так. Миломори нахмурилась, но вместо того, чтобы запустить в меня каким-нибудь предметом, спросила: «Я могу чем-нибудь помочь?» Самый лучший в мире вопрос. Даже когда ответ на него отрицательный. Мне вряд ли, но... Слушай, у меня Нуменорих уже полдня по левому берегу бегает. Ищет спящих, которые сходят с ума от кошмаров. К сожалению, найти их можно только по запаху, поэтому кроме него некому. И конца края этим поиском не видно. И расстояние на левом берегу, ты представляешь? Ну, он и влип. Миломори сочувственно покачала головой. Ага, причем ты же знаешь Нуменориха. Пока всех не найдет, не остановится. Даже на полчаса, чтобы отдохнуть и перекусить. Если бы у меня не было других дел, я бы сейчас гулял с ним за компанию, время от времени отлучаясь за очередной порцией горячих пирожков. И трещал бы без умолку. Неважно о чем, просто для поднятия настроения. «Я тебя поняла», — кивнула Миломори. «Отвезу ему камры и пожрать. И составлю компанию. Практической помощи от меня точно никакой. Зато могу развлекать болтовней. Благо, есть о чем рассказать. В этом смысле день у нас сегодня удался. Да не то слово». Когда пойдешь ко мне, не забудь принести пирожные для Куруша, — сказал Джуфин. Его голос в моей голове звучал строго и назидательно. — Мой буревух считает, что ты, наконец, исцелен от безумия, и теперь все будет как прежде. Не вздумай разбивать ему сердце. — А как ты угадал, что я собираюсь зайти? — Элементарная логика. Плюс некоторое знание жизни. Когда мы с тобой расстались, ты как раз собирался пьянствовать с подозреваемым и спрашивал, как сохранить трезвость. А потом исчез на полдня. Ясно, что все это время ты или совершал великие дела, или просто мирно храпел под столом. В обоих случаях имеет смысл ждать твоего визита. Будешь ты при этом хвастаться достижениями или браниться на дурацкое заклинание, которое не помогло, пока открытый вопрос. «Тем с большим нетерпением я тебя жду». Заклинание, кстати, просто отлично сработало, поэтому браниться не стану. Хвастаться тоже нечем пока. Тебя ждет страшная участь, и я буду просить совета. «Заранее содрогаюсь. Пирожные смотри не забудь». «Дались тебе эти пирожные». «Просто я хороший стратег и точно знаю, что предотвратить конфликт обычно легче, чем потом его улаживать. С нашим Курушем шутки плохи. Зачем тебе могущественный враг?» И то верно. Поэтому в дом у моста я пошел пешком, сворачивая во все кондитерские на своем пути и скупая там сласти. Это была такая игра с самим собой, как будто у нас все хорошо. И я просто иду в дом у моста, чтобы покормить буревуха и заодно выпить камры с Джуфином, а вовсе не решать судьбу Дворца Ста Чудес, у которого, по моим прикидкам, было совсем немного шансов уцелеть. Больше всего на свете я хотел, чтобы меня переубедили. Уже почти добравшись до улицы Медных Горшков, я послал зов Шурфу Лонли Локли и сказал: «Мне срочно нужна твоя голова». «С телом или без?» — деловито спросил он. «Тело не очень помешает, так что ладно, приходи целиком». «Куда?» «В дом у моста, к Джуфину. Если можешь, конечно. Я, как ты знаешь, не самый великий мыслитель всех времен. Обычно это не очень мешает жить, но именно сегодня крайне досадно. Все, что я могу сделать в сложившейся ситуации, заставить две самые светлые головы Соединенного Королевства работать на меня, шантажируя, что в противном случае я примусь мыслить сам, со всеми вытекающими последствиями». «Это действительно серьезная угроза», — согласился Шурф. «Ладно. Подожди немного, придумаю что-нибудь». Чем особенно прекрасен мой друг, в его устах слово «немного» означает, в самом худшем случае, несколько минут. Поэтому, когда я вошел в кабинет Джуфина, он уже был там. Первым делом я водрузил на стол гостинцы для Куруша. С этими грешными пирожными такая беда, что когда покупаешь в разных местах всего по 2-3 штуки, поначалу кажется, что их всего ничего, и надо бы пополнить запас. И еще не помешает. И еще. А потом внезапно обнаруживаешь у себя в руках целую пирамиду свертков, которую поди еще донеси до места, не обрушив. Но делать нечего. Идешь, не дышишь, несешь.